трудности умножаются. Брат Санин из тюрьмы известил меня, что НКВД интересуется мною и чтобы я был очень осторожен. Получив это известие, я решил переменить место жительства не только из-за опасности ареста, но также чтобы избежать больших налогов. Мне пришлось снова собирать пожитки и переселяться в Пятигорск. Там у нас родился сын, и мы назвали его Робертом. В то время в Пятигорске еще существовала церковь. Я посещал собрания и проповедовал в этой церкви. По воскресным дням наше собрание посещал высокий худощавый человек, очень бедно одетый. После собрания он всегда подходил ко мне, здоровался, хвалил за проповедь. У меня возникло подозрение, что это был тайный агент. Однажды, когда я в Пятигорске продавал малярные кисти, этот человек подошел ко мне и начал разговор. Я слышал, что в Америке люди живут много лучше, чем у нас. Я хотел бы поехать в Америку. Что вы мне можете посоветовать? Это был весьма странный вопрос. В то время советское правительство никому не давало разрешения на выезд. В руках у меня была газета. Я показал на статью в газете и сказал: «Вот я только что прочитал в газете, что в Америке большая безработица. Народ голодает. Будьте довольны своим положением». Этот человек сразу же оставил меня, и больше я его уже никогда не видел. Но братья посоветовали мне переселиться в Минеральные Воды, ибо слежка за мной усилилась. Сколько лишних хлопот и расходов создавали эти переезды. Но я никогда не отчаивался, зная свое положение странника и пришельца в этом мире. В Минеральных Водах я поселился на квартире одного брата, на окраине. Однажды случайно на железнодорожной станции я увидел брата Санина. Его отправляли в товарном вагоне вместе с другими арестованными. Мы не могли поговорить друг с другом, а только объяснились знаками. Я понял, что мой арест на очереди. Сердце мое скорбело о брате, чувствовал, что разлука будет долгой. Позднее до нас дошла весть, что брат в лагерях устраивал тайные молитвенные собрания и вскоре там умер. Как и следовало ожидать, церковь в Минеральных Водах атеисты закрыли. Мне пришлось переселиться в Ессентуки. Мы поселились у верующих, невдалеке от молитвенного дома. В 1933 году до наших мест докатился голод. Чтобы выманить у народа золото, серебро и другие драгоценности, правительство открыло магазины, которые назывались торгсенами. Хлеб продавался по карточкам. Рабочие получали по 400 граммов, а мне как ремесленнику давали 200 граммов в день. Но, чтобы получить их, приходилось долго стоять в очереди, и даже не всегда доставалось. Голод в стране усиливался. Мне не раз приходилось видеть людей, умирающих от голода. О побелке домов в то время никто не думал, и мое ремесло не было в ходу. При содействии некоторых братьев я решил заняться приготовлением леденцов. Сахар и молоко для этого пришлось покупать на черном рынке. Муку я смог купить у одного брата. Мы хранили ее в глиняных кувшинах от нашествия мышей. В то время от них не было спасения. Однажды жена сказала мне: «Мы имеем муки только на несколько хлебцев. Что будем есть завтра с 5 маленькими детьми? Они просят хлеба». «Небесный Отец позаботится об этом», — сказал я жене. «Ты говоришь эти слова от сердца или чтобы меня успокоить?» — спросила она. «От сердца говорю и с верой. Бог в пустыне кормил 3 миллиона человек, а нас только 7 человек. Испеки из той муки, что имеешь, будем есть, а завтра Бог что-нибудь пошлет». Мы вместе пошли за мукой. Я все собрал, что было, в один сосуд, а потом, вспомнив вдову из Сарепты, оставил на дне кувшина немного муки. И, наклонившись над кувшином, обратился к Господу в молитве: «Господи, я верю в Твое всемогущество. Соверши чудо и укрепи мою веру». Когда жена месила тесто, в дверь постучали. Оказалось, что из Кисловодска приехала одна сестра по вере. Она сразу же начала разговор: «Брат, ты знаешь, Зачем я пришла к тебе? Нет, не знаю. Откуда же мне знать? И она рассказала, что написала своей матери письмо о голоде в нашей местности. Мать письмо прочитала и рассказала одной сестре, которая была ученицей нашей библейской школы. И вот она через маму передала вам 2 золотые монеты, чтобы вы не умерли с голоду. Вот я вам их принесла. В это время я посмотрел на свою жену. Она стояла и улыбалась, поняв, что это совершает Бог. Эти 2 золотые монеты равнялись 17 золотым рублям. Это была довольно крупная сумма. Я сразу же пошел в Тарксин и купил муку, сахар, рис, масло и даже 2 палестинских апельсина. Каждый стоил 10 копеек. Когда я вернулся с покупками домой, мы еще раз вознесли благодарение Богу. Да, друзья мои, Господь верен в своих обещаниях. Надеющиеся на Господа не постыдятся. Разве Бог не сказал: «Воззови меня в день скорби, и я услышу тебя, и ты прославишь меня». Когда наши средства были на исходе, нам во время голода оказал помощь один из родственников моей жены. Летом 1934 года положение улучшилось. На базарах появились некоторые продукты. Мы снова переселились в Кисловодск и жили в доме родственника моей жены. Я снова изготовлял конфеты, а позднее перешел к своему старому ремеслу – деланию малярных кистей. В 1935 году мне опять пришлось переехать. На этот раз в город Черкесск. Жизнь в Черкесске была много дешевле. Мое ремесло продолжало давать доход, и я в компании с одним братом решил купить дом. Жить с 5 детьми на чужой квартире было нелегко. Мой компаньон был братом во Христе, мы жили дружно, мирно. Я купил несколько коз, кур, и это облегчило наше материальное положение. В тот год гонения на верующих усилились еще больше. Были арестованы не только пресвитеры, но и многие рядовые члены церкви. Молитвенные дома отбирались. В Черкесске молитвенный дом тоже отобрали, и мы собирались тайно по домам молиться об арестованных и о личных нуждах, чтобы остаться верными Господу при всех обстоятельствах. Верующие, встречая меня в других городах, куда я ездил для продажи кистей, с удивлением спрашивали: «Вы еще не арестованы?» Я сам удивлялся и готовился к этому дню. В 1936 году мое ремесло принесло мне хороший доход. За весенние месяцы я заработал 5000 рублей и решил купить одежду и обувь детям. Но все это стоило очень дорого, да и достать было трудно. Но все же я кое-что купил для детей и израсходовал на это 1500 рублей. Остальные деньги я обмотал вокруг ног, чтобы не украли воры. Когда я приехал домой с подарками, радости детей не было конца. Мой младший сын, Альберт, сел мне на колени, ел конфеты и целовал меня, не зная о том, что это последняя встреча с отцом. Альберту было в ту пору 2 годика. Это был голубоглазый ребенок, особенно мною любимый. Теперь, вспоминая все эти события, я вижу руку Божию, что купил дом для семьи, кое-какую одежду и некоторый запас продуктов, а также привез домой 3500 рублей. Бог знал, что я буду арестован, и хотел облегчить материальное положение жены с 5 малыми детьми.